История восстановления Иерусалима по Библии. Цари Артаксеркс, Кир, Дарий. Начнем с краткого напоминания известных библейских событий. Согласно Библии, Иерусалим был захвачен и разрушен ассирийским, то есть, с точки зрения нашей реконструкции, скорее всего, русским царем Навуходоносором. Ассириец уводит в плен часть иерусалимлян и поселяет их в одной из своих столиц – в Вавилоне. Начинается знаменитое Вавилонское пленение. Пленные иерусалимляне живут в Вавилоне некоторое время. Считается, что 70 лет. Иеремия 25:11-29:10. Однако в Библии указан и другой срок. 7 лет от разрушения Иерусалима до появления указа о его восстановлении. Цитата. 70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление и помазан был святый святых. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки 7 седмин и 62 седмины. Даниил 9:24-25. Значит, по словам Даниила, от разрушения Иерусалима до рождения Христа прошло 70 седмин, а от указа о восстановлении Иерусалима до Христа прошло 69. 62 плюс 7 седмин. Следовательно, указ о восстановлении Иерусалима появился спустя одну седмину, то есть 7 лет после его разрушения. По прошествии указанного срока ассирийско-персидский царь Артаксеркс и персидский царь Кир разрешают иудеям восстановить Иерусалим. Они же принимают решение вернуть в Иерусалимский храм сокровища, захваченные и вывезенные Навуходоносором. Большое количество иудеев отправляется в Иерусалим и начинает его восстановление. Сначала строят храм Иерусалимский, затем возводят стены и строят здания. Строительство было прервано, когда местные сирийские властители воспротивились восстановлению Иерусалима на своей территории. Потребовалось еще одно обращение к персидским правителям, после чего работы возобновились. Восстановление Иерусалима было продолжено и завершено. Согласно Библии, восстановление Иерусалима происходит при трех персидских царях – Артаксерксе, Кире и Дарии. Причем в Библии, по-видимому, имеется путаница, в какой последовательности они правили. Однако здесь это несущественно, поэтому мы будем говорить сразу о трех персидских царях, не уточняя их порядок. Напомним, что Артаксеркс отождествился у нас с одним из царей эпохи Ивана IV Грозного, а имена Кир и Дарий означают, по-видимому, просто «царь и орда». Может быть, это два царя, непосредственно следующие за Артаксерксом. Поскольку, как мы обнаружили, события разворачиваются в рамках русской истории XVI века, то речь идет, скорее всего, о царе Борисе Годунове и царе Федоре Иоанновиче. Может быть, имя Федор и попало на страницы Библии в форме Дарий. Персидские цари, согласно нашей реконструкции, русские цари. Перейдем к подробному изложению обнаруженного нами соответствия.